По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Tongri News, 19 января у Сеульского центрального местного суда представители южнокорейской организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пакнхе» и собрание адвокатов за демократическое общество провели пресс-конференцию и осудили Министерство юстиции, которое закрывало глаза на аферу и коррупцию зампредседателя корпорации Samsung Group. Были выступления, а затем зачитан пресс-релиз на тему «Министерство юстиции встало на колени перед деньгами, а конституционализм упал на пол». Как сообщают южнокорейские интернет-газеты Tongri News и Чаджу Сибо, 20 января в Сеуле адвокаты и преподаватели юриспруденции и научные сотрудники Южной Кореи начали политическую сидячую борьбу в знак протеста против Министерства юстиции Южной Кореи, которое выступает против ареста плутократа, совершившего аферу и коррупцию.